Я не планирую заниматься личной жизнью, пока живу в Рокнесте. Еще тут указан штраф, если я попытаюсь тебя соблазнить. А если меня захочешь соблазнить ты, с чего бы? Презрительно фыркнула я. У меня нет привычки приставать к мужчинам. Неужели? Он изобразил удивленную улыбку, беспардонно намекнув на вчерашнюю осаду мужской спальни. Откуда мне было знать, что ты заранее простил все брачные долги? Предупреждать надо, я бы не слонялась ночью по замку, зароптала я. Лучше обрати внимание на седьмой пункт, где обязуешься не применять ко мне темную магию. Обратил, согласился Фастин. Он важный, прочти внимательно. По слогам, хмыкнул он, и два раза. Тут есть вещь куда интереснее, в самом низу страницы. Он тряхнул листами, мелким шрифтом и со звездочкой. Заметил, да, кисло пробормотала я. Внезапно в воздухе между нами вспыхнула красная точка. Она запорхала и в пустоте, словно из-под острого кончика перьевой ручки, начали проявляться светящиеся буквы. Наконец строчка возникла полностью. В случае, если супруги не объявили о разрыве соглашения за 6 месяцев, то оно само собой продлевается на 1 год, с выражением продекламировал Фастин. КХМ. Я кашлянула и пояснила. Обычный пункт в договорах. А почему так мелко накорябан? Как только Хэллоуин глаза не сломал. Потому что не самый важный. Между нами воцарилось молчание. От надписи, горящей в воздухе, внезапно начали падать крупные черные капли, словно плавился воск или стекала горячая смола. Они соприкасались с поверхностью стола и исчезали. Фастин щелкнул пальцами. Строчка погасла, как отключенная от розетки гирлянда, и в воздухе заклубился сизый дымок. «Ивонна, и ты хочешь, чтобы я подписал это соглашение?» «Да», — кивнула я. Глава 4. Соседи по договору. Фастин выдержал многозначительную и нервирующую паузу. Выразительно посмотрел на соглашение, потом на меня, изображая невозмутимость мертвого озера. Я вопросительно изогнула брови. Мы походили на лучших мошенников волшебного мира, которые пытались обмешурить друг друга. Очевидно, что в ближайшую бесконечность предложения лучше он не получит, а я не успею придумать еще один запасной план. Не сводя с меня прозрачно-светлых глаз, муж раскрутил перьевую ручку и со сведенными у переносицы бровями начал вдумчиво перечитывать соглашение. Он что-то черкал, дописывал и наконец передал соглашение мне. Тщательно следя за лицом, я забрала бумаги. Штрафы стали обоюдными. Пункт мелкими буквами оказался аккуратно перечеркнут твердой, стремительной линией и уже знакомым почерком было подписано, что по истечении 3 лет я должна свалить в иной мир. В смысле, развестись по обоюдному согласию, притвориться совсем мертвой и отправиться в лучшую жизнь куда-нибудь подальше от замка Рокнест. Устраивает? Уточнил Фастин. Вполне, с нарочитым равнодушием дернула я плечом. Внезапно, как и во время встречи в доме артистов, строчки на бумаге пришли в движение. Зачеркнутые слова вспыхивали и исчезали, добавленные передвигались на их место. Соглашение о совместном пользовании одним замком превратилось пусть и не в стройный, но документ. Подписывай. Фастин протянул мне ручку, внезапно перехватив инициативу в переговорах. Пристроив бумаги на краешек стола, я прикоснулась пером к листу и резким росчерком изобразила запутанную каляку-маляку. Никак не прокомментировав детскую каракулю, размашисто и уверенно, Фастин поставил заковыристую подпись. «У меня еще вопрос», — проговорил он. «Да», — с трудом сдерживая торжествующую улыбку, уточнила я. «А где твой экземпляр?» «В смысле?» «В папке», — возмутилась я. «Откопируй себе и храни, где хочешь». Внезапно он так и поступил. Достал из ящичка чистые листы. По очереди приложил их к страницам соглашения и щелкнул пальцами. От бумаги в воздух вдруг вырвалось облако черного дыма, и я едва не подпрыгнула на стуле. В закрытых шкафах что-то подозрительно заскреблось, словно это нечто, спрятанное подальше от чужих глаз, почувствовало, как хозяин кабинета понемножечку колдует. Развеяв дым ладонью, с невозмутимым видом Фастин собрал страницы с откопированным текстом и любезно протянул мне. «Ты мой хороший магический ксерокс, не на ту напал, мне оригинал», — потребовала у него. Прижимая к груди тяжелую кожаную папку с оригиналом соглашения, я вышла из кабинета и, наконец, с довольной улыбкой перевела дыхание. Удалось. У меня было целых 3 года в запасе, чтобы обжиться в новом мире, понять его законы и решить, чем именно я хочу заниматься. Для начала понеслась к Хэллоуину с благой вестью, что собираюсь отправиться в ближайший город и нанять слуг. Секретаря нашла в растрепанных чувствах. Он пытался выбрать из двух сервизов тот самый, особенный, черный или белый. Колебался он, туда-сюда переворачивая страницу каталога. «Черный, сходу выбрала я, но белый с золотой каемочкой», — воскликнул секретарь. «Зато черный, брутальный». Хэллоуин посмотрел на меня очень подозрительно, словно его заковыристо обругали. «Мужской», — быстро исправилась я. «Как прошли переговоры?» — спросил он, отодвигая каталог от носа и разглядывая рисунок с черными тарелками на расстоянии вытянутой руки. «Чудесно! Я с вами надолго!» Брошюра едва не выпала из его рук. «Как вы убедили хозяина поставить подпись под соглашением?» Секретарь указал на папку. «Ваш хозяин не смог отказаться от дельного предложения», — улыбнулась я. «Расскажите, где нам найти слуг? Можно позвать людей из соседнего городка». Начал он, но я не питал бы на вашем месте больших надежд. О хозяине ходит множество нехороших слухов, его боятся, и он получает искреннее удовольствие, кошмаря народ, прокомментировала я. Как мне попасть в город? Займусь наймом лично. Не выйдет, предрек секретарь. Вы еще не поняли, Хэл, я умею быть очаровательной. Да, скептически уточнил он и измерил меня таким недоверчивым взглядом, словно пытался понять, где именно спрятано хваленое очарование, и убедительной, добавила я. Оказалось, что выбраться из уединенного замка можно было или с подводой, два раза в неделю привозившей свежие продукты, или милостью Хэллоуина. В смысле, он накануне отправлял заказ извозчику и утром в замок приезжал наемный экипаж. В общем, такси на минималках. Я попросила вызвать карету и все-таки полюбопытствовала, почему в замке пустует конюшня. «Предпоследняя госпожа Мейн уехала на единственной карете с двумя лошадьми», — скорбно поделился он. «Отличные лошади. Как вспомню, сердце кровью обливается. За ужином сердце обливалось кровью уже у меня. Накануне нашему несменяемому шеф-повару приснился рецепт сказочного блюда. Едва пробудившись, он бросился воплощать его в жизнь на радость всем жителям замка. При виде еды у меня от этой самой радости задергалось нижнее левое веко. В глубоких фарфоровых тарелках в подозрительном зеленом соусе плавали комки теста, отдаленно напоминающие то ли клёцки, то ли ленивые вареники. Своей красотой и энергией хозяйка вдохновляет меня на кулинарные эксперименты. С широкой улыбкой, задорно подсвечивая золотым зубом, объявил Тобальд. Самоученики по ужину, Фастин с Хэллоуином, оторвались от созерцания мучных кочек, утопающих в зеленой гуще, и вперились в меня укоряющим взглядом. Захотелось попросить их сделать лица чуток попроще. Я вовсе не муза, а такая же жертва кулинарного беспредела. Проснулась полчаса назад от голода, счастливо проспав обед, а в столовой меня поджидал Тобальд с шедевром.